«Все готово», — произнес он тихо. «Ворота отперты». «Стой!» — скомандовал также тихо полковник, осаживая коня. «Вы», — обратился он к одной части казаков, — «отцепите весь город кругом, чтобы и мышь не могла прорваться сквозь ваши ряды. А вы», — повернулся он к стоявшим за ним рядам, — «как только услышите гасла, за мною». Все молча поклонились полковнику. Снова стало тихо. Ни звука, ни шелеста ветра не слышно. Тихо и беззвучно кружились в сумрачной тьме холодные снежинки и обсыпали белым застывших на своих местах всадников. Марианна стояла рядом с Андреем. Она ожидала сигнала. От этой тишины, окружавшей ее, от напряженного ожидания, ей казалось, что кровь невыносимо шумела и стучала у нее в ушах. Жестокость предстоящей битвы не пугала ее. Горе ожесточило, озлобило ее сердце. Ей казалось, что всякое чувство сострадания угасло в нем, и она ждала с нетерпением битвы, как будто эта месть могла насытить ее сердце, могла заглушить невыносимый огонь обиды, жегший ее грудь. Вот издали донесся слабый крик петуха. Все вздрогнули и насторожились. Но крик затих, и снова кругом разлилась та же тишина. Но вот на башне городской ратуши глухо раздался один удар, за ним другой, третий. Все встрепенулись, и в ту же минуту в разных местах города вспыхнули огни. «За мной!» — вскрикнул Гострый, и в сопровождении Андрея и Марианны и других своих казаков ринулся в распахнувшиеся перед ним городские ворота. Когда Гострый со своими спутниками влетел в город, все уже было в движении. Из освещенных домов ежеминутно выливались на улицу целые толпы заговорщиков и с угрожающими криками неслись по направлению к самому городу, то есть крепости, в которой помещались дома воеводы и ратных людей. Страшный звон набата придавал всему этому крику еще более ужасающий характер. Издали уже доносились звуки выстрелов. «За мною!» — скомандовал Гострый и ринулся вперед. В замке в это время происходила ужасная сцена. Ратные люди выбегали из своих жилищ и с ужасом прислушивались к призывным страшным ударам набата и к дикому реву, прибывающей к стенам замка толпы. Сначала в голове у них еще мелькнула мысль, что, может быть, татары осадили город, и население ищет защиты за стенами замка. Но когда до ушей долетели страшные крики «Добывай замок!», страшная истина открылась им. Они поняли, что со звуком этого набата пробил их последний час. Они были в руках озверелой толпы. Но, правда, еще некоторое время стены замка могли защищать их от нападения, но защита эта не могла продолжаться долго. Теперь стало понятно то, о чем предательски шептались старшины и казаки. Но рассуждать было уже поздно. Кругом всего города кипело, как разъяренное море, рассвирепевшая дикая толпа. «Эй, огня! Посветите, хлопцы!» — раздался крик Гострова. Казаки бросились исполнять приказания своего полковника, и через несколько минут ближайшие к замчищу дома вспыхнули ярким огнем. Пламя зашипело, загоготало, клубы черного дыма и целые клубы огня поднялись к небу. Страшное, кровавое, огненное зрелище. Зарево осветило все. Черный свод неба распахнулся, словно огненные платочки заметались в глубине его испуганные птицы. Вокруг стен замка стало светло, как днем. Но осажденные уже пришли в себя. Со стен замка грянули пушечные выстрелы. Из амбразур окон выпалили мушкеты.